Конечно, пойду. Что? Ну как же? Это ж не мое государство. Мне ж не безразлична судьба. Ну я бы поменяла президента уже. Надо что-то поновее. Почему? Он техника у нас выходит из строя, ломается. Почему президент не может уже? Надо как-то по-другому уже смотреть на вещи. Пойду. Наш вопрос. Должны выбрать президента такого, который нам подходит. Чтоб работал хорошо, чтоб нам пенсию давали. Зарплаты были хорошие. Чтоб стипендии молодежи, учителям, врачам, которые нас обслуживают, надо, чтобы все-таки им зарплаты были выше. Треба лепше жить. Ну, да нет, уже надоело ходить. Смысл в том, что ходить. Сколько раз ходила уже и голосуешь, и вроде уже думаешь, ну, в этот раз что-то изменится, а все одинаково, все подсчитывают, все голоса, все. Короче, все решают за нас уже давно. Смысл ходить туда, толкаться? Думаю, что да. Ну, потому что мне теперь 19 лет, и я так считаю, что как бы, ну, что это мой долг, и, в принципе, я хочу первый раз попробовать это сделать. Ну, более или менее осознанно. Изучить именно всю вот эту информацию, какую, ну, будут предоставляться именно кандидатами непосредственно, и потом уже пойти и сделать свой выбор. Я хочу просто выразить свое мнение. Пойду, конечно. Да, ну, хочу, просто хочется пойти. Знаете, да, пойду. Ну, как, все должны, мне кажется, это просто... Ну, а если я не пойду, как, кто за меня проголосует? Ну, я думаю, что да, надо идти обязательно. Конечно. Ну, не знаю, это наш долг. Обязательно. Смотря кто руководство, так мы будем и жить. Ну, естественно, пойдем. Ну, тоже, потому что долг наш. Нужно выбирать руководство, кто будет руководить страной. Ну, вот мы даже как студенты, многие льготы нам подменяли. Хочется, естественно, чтобы их вернули. Да, естественно. Ну, во-первых, гражданский долг в обязательном порядке. Пойду на выборы, конечно. Нет, а зачем? Я пойду. А как, чем? Избирать президента пойду.